Глава 8. Последняя встреча? Да мля. Ну, конечно. Отлетел от станции. Я зевнул, потянулся и стал изучать данные сенсоров. Операционная система настроена бить тревогу, если обнаружен корабль с выключенным маяком опознавания. Особенно в красном секторе, даже если он не преследует меня, просто где-то появился. А этот откровенно гнался. От звезды мы немного отлетели. Я, может, и искушал судьбу, но не хотел расходовать лишнюю энергию и вообще напрягать системы. Пусть из варпа мы не вышли, но еле ползли. А может, просто хотел проверить, попытается ли кто-то погнаться. «Что случилось?» В одном комбезе прибежал Тимур и рухнул в кресло второго пилота. «Ну как что? Пираты!» «До возможности упрыгать 5 минут. По мою душу, конечно». «Почему только сейчас?» «Не могли догнать». Засекли, куда мы направились, но им самим потребовалось 2 прыжка. Ленивым тоном ответил шериф, который плюхнулся на другое место, держа в руке банку газировки. «Прольешь хоть каплю, заставлю драить весь мостик до блеска. У тебя дроид-уборщик есть. Так неинтересно. И вообще, он старый, жалко его гонять». «Вы о чем вообще говорите?» Вспылил Тимур. «Надо уходить!» «Ну так мы уходим. Даже если кричать, бояться и рвать на себе волосы, быстрее лететь не выйдет. А он приближается!» Я пытался проанализировать сигнатуру того, что к нам несется. Проанализировать корабль, летящий на сверхсветовой, визуально довольно трудно. Он догоняет свет спереди и оставляет искажающий след сзади. Но все же на самом деле это полет в искаженном пространстве. Против физики не попрешь, и сбоку корабль можно рассмотреть. Увы, у меня такой возможности нет. Зато имеется энергетический сигнал, засекаемый профильными сенсорами. Увы, он не мог дать точных данных о типе корабля, но некоторую информацию нес. Класс «Б», но небольшой, всего лишь на 70% тяжелее нас. Искажающее поле нестабильно. Рисковые ребята. «Почему?» — спросил Борис. «Форсаж РСТ двигателя. Они нагнетают в него энергии больше безопасного уровня. Это сильно его изнашивает, а у него, кажется, еще и установлен модуль, который у нас называют нейтронным впрыском. Этакий специальный форсаж, чтоб эффект еще больше был. Редкая штука. И он нас догонит». «Что делать?» — нервно спросила София. «Ничего. Посмотрим, кто это, и прибьем». «Мы не хотим сражений. Нужно уходить от преследования. Он же не может долго лететь на таком форсаже». «Да, в настоящих битвах точно еще не бывали. Но держится неплохо для гражданских». «Нет. Еще где-то 2 прыжка максимум продержится. Причем второй будет посмертным для движка. Настолько, что ремонтировать будет нечего, только менять целиком». «И не хотите отличиться в уничтожении пирата?» «Нет», — твердо сказал Тимур. «Ну и ладно. Но он все равно догонит нас. Просто удержим дистанцию и штатно прыгнем. Не бойтесь, я знаю, что делаю». Ученые заволновались, и я их понимал. Обычно в опасной ситуации ты видишь угрозу перед собой, кого-то с пушкой. Вот он враг, надо бросить все прочие дела и действовать быстро. Счет идет на мгновение. Космические битвы проходят иначе. Уходит гораздо больше времени, особенно если началось преследование. Сиди себе, грызи крекеры и смотри, как опасность маячит где-то вдали. И ты ничего не можешь с этим поделать, только оттягивать или приближать сам бой, который тоже может превратиться в долгую стычку на равных. К подобному нужно привыкать. А вот Тимуру требовалось сделать хоть что-то. «У тебя же быстрый корабль! Как он нас догоняет?» Мы поздно его засекли. И да, двигатель у него не хуже моего, если не лучше. А еще есть форсаж. И вот оно! Бесстрастный механический голос зачитал важное сообщение. «Внимание! Зафиксировано воздействие РСТ-перехватчика. Активация протокола противодействия». «Отменить, сдаться перехвату». Попытка не позволить выбить тебя из варпа — лишняя нагрузка на двигатель. Слабый быстро поддастся. Равный по мощности перехватчику будет долго перетягивать канат и в итоге нагреется, потеряет закачанную энергию. А у перехватывающего преимущество за тобой продолжит гоняться. Только значительно более мощный движок без малейших проблем перегрузит перехватчик противника и вообще сможет прыгнуть под помехи. Пускай истребитель может перехватить большой корабль, но с трудом. О приличном боевом корвете нет и речи. И вот сейчас, вместо того, чтобы грузить двигатель и пытаться оторваться, я выключил варп-режим. Корабль противника это зафиксировал и вывалился в обычный космос поодаль от нас. Я сразу включил предельную тягу маршевых, направив Банши прочь от преследователя, не дожидаясь его действий. Из своих ниш повыскакивали маленькие орудия точечной обороны, как мелкая кинетика, так и импульсники, готовые сбивать ракеты. Система наведения немедленно стала искать вражеские снаряды, и вычислительные мощности готовы просчитывать возможные варианты их уклонения. Комплекс «Отто» дорого мне обошелся, но термическая защита ракет очень уж распространенная штука, чтобы ограничиться лазерами. Две больших турели по бортам тоже на всякий случай выдвинулись из отсеков, дающих дополнительную безопасность, и прицелились в противника. Только проверив готовность к бою, я сосредоточился на внешнем виде противника, который транслировала одна из камер на окно в углу главного экрана. «Да это же дроновозка Филиппа!» Кирпич с расширением для движков и скошенным вниз носом, 160 с гаком метров и 37 на 37 в ширину и высоту. Сигналы он не передавал, но это точно его корвет. «Того самого, с которым у тебя был конфликт?» — удивился Тимур. «Атакует!» По щитам ударили тяжелые импульсники, которыми обвешана дроновозка. Мощность тут же просела до 70%, и корабль выпускал боевых дронов, тут же рванувших за нами. А еще вылетели сразу 4 небольшие ракеты. Он за нами не угонится, в отличие от дронов. Проверим-ка их защиту. Я развернул свой импульсник, который ждал своего часа под днищем корабля, и выбрал одну из целей. Короткие алые лучи стали бить по щитам дронов, иногда промахиваясь. Системы помех в прицеливании мешали точно фиксировать цель. Впрочем, я мог не напрягаться, контролируя все оружие. Пусть Бен помогает. «Шард!» — пробормотал шериф. «Что это за дерьмо?» «Отстань, напряг у меня с деньгами». «Так, у него есть дрон с РСТ-подавителем. Надо понять, какой именно. И запускаем противоракеты». Нужные снаряды уже были в пусковых установках. Две ракеты стартанули сначала вперед, кувыркнулись уже в космосе и устремились к снарядам противника, по которым лупила точечная оборона. Ракеты у него хорошие, со своими щитами и системами РЭП. И хотя лазеры попадали по ним гораздо чаще, но броню ракет всегда в первую очередь ориентировали на термостойкость. По мне продолжали лупить импульсниками, но уже не так метко и бойко. Дистанция росла, а я тоже умею сбивать прицел врага. А еще это прожорливое оружие, быстро просаживающее конденсаторы. Зато сейчас по мне молотили самые разные пушки боевых дронов, уверенно продолжая садить щиты. «Две есть!» — воскликнула София, увидев отметку, что противоракеты достигли своих целей. А следом за этим своего добилась и точечная оборона, сбив еще одну ракету. Правда, дроновозка выпустила еще четыре. Ожили пулеметы, наведение которых корректировал шериф. Мелькнул луч тяжелого импульсника. Последняя ракета из первой партии взорвалась совсем недалеко от нас. Я не стал тратить еще противоракеты. Наконец рухнули щиты первого дрона, и после еще пары попаданий пулеметами он ушел в дрейф. Отключение двигателей и тангаж на себя, задирая нос Банши. Без одного маневрового блока скорости не доставало. Благо, у нас была форма. Из-за такого маневра турели замолчали. Мир вокруг сильнее замедлился. Нейросетью я взял донаводку курсовых орудий под жесткий контроль. Цели небольшие, быстрые и используют рэп. Я не могу просто нажимать на кнопку и ждать результата. Обе рельсы пальнули в следующую цель с уже просаженными щитами. Однако та тотчас резко сманеврировала. Филипп знал, чего ожидать, но один снаряд все же насквозь прошил корпус. Дрон не потух, как прошлый, но меня уже не преследовал. Вероятно, я уничтожил орудийные системы. По мне прилетел еще один залп импульсников. По щитам то и дело било всякое дерьмо, методично истощая их. А я перевел почти всю энергию на пушки. «Эй, ты что творишь?» «Нашел!» — оскалился я, точно корректируя двигателями курс. Мы все еще летели кормой вперед, и дроновозка начинала сближаться, что пока недопустимо. Еще одно усилие воли я пальнул по другой непримечательной коробке с двигателем и парой пушек. Машинка была крупная, целых 10 метров в длину, и засадил я прямо по энергоячейкам. Это было очевидно, ведь аппарат полыхнул красивой сине-фиолетовой плазменной вспышкой. Кто же на обычных дронов нормальные реакторы ставит? Они большие и дорогие, проще на батарейках или аккумах. Две ракеты из второго залпа бахнули неподалеку, а еще две как бы обходили с флангов. «Щиты 30%!» Проигнорировал предупреждение об опасном уровне мощности щитов. Рука было потянулась к системе аварийной накачки, но не хотелось расходовать специальные ячейки. Да и нагрев от этого чрезмерный. Требовалось убегать, потому я снова кувыркнулся и выжил форсаж маршевых, переводя всю мощность на двигатели и защиту. У Филиппа оставалось 4 боевых дрона, и они все еще доставляли проблемы. К одной противоракете, маленькой и юркой, я добавил боевую, нацелив ее в самого лучшего, на мой взгляд, дрона. Филипп тоже гнал как мог, стараясь не выпустить меня из области своего подавителя. Щиты он почти обесточил, их энергетический выброс стал совсем слабым. Но у его корабля достаточно толстая броня. Сейчас не время пытаться подстрелить его. Если оба окажемся без щитов, у него будет преимущество. Если он быстро сжег расходники, я использовал не больше необходимого. Приходилось маневрировать как безумному, стараясь уклониться от пушечных снарядов и сбить с толку системы наведения. Ракета следовала за нами как привязанная, не теряя цель. «Шериф, влепи по отмеченному дрону из пушек. Возьми под контроль». «Принял. Серьезно? Смени импульсник». «Раз уж ты хочешь, давай деньги. Любые капризы за твой счет». «Эк, разогнался!» — фыркнул он, тем не менее смотря на возникший перед его консолью отдельный голографический экран. Я же закрутил маневр ракеты, на которую переключились дроны, и чуть не дотянул. Когда снаряд уже почти врезался в очередного боевого дрона, его все же подбили. Тем не менее, град шрапнели и энергетический импульс повредил аппарат, и он также отвалил, старательно уклоняясь от моего обстрела. Две оставшиеся вражеские ракеты ОТА также уничтожили. Но Банши предупреждал об еще четырех. «Как он тебя убить хочет? Сколько же денег он сейчас слил?» «Это точно Филипп! Решил поймать последний шанс отыграться!» «Ха! Отличная возможность разобраться с этим трусом!» Внезапно на экране возникла хорошо знакомая надпись. Вооружение Банши полностью лишилось энергии. «Внимание! Инициация РСТ-прыжка!» «Что?» — опешил я и лишь через пару секунд сообразил и уставился на Тимура. «Зачем ты включаешь прыжок?» «Потому что двигатель готов и помеха уничтожена. Но мы можем его сбить. Он напал на нас». «Я не желаю участвовать в вашем конфликте», — спокойным ледяным тоном сказал Тимур, включив фиксацию на новой точке назначения. «Да тут дел ненадолго. Уничтожить оставшихся дронов и потом методично разматывать дроновозку. Не думаю, что он сможет упрыгать под моими помехами, если я буду крутиться поблизости». «Мистер Шарт, мы улетаем», — надавил Тимур. Внутри бурлило недовольство. «Вот ведь!» Уже дал разрешение перехватывать управление. Как он того хотел. А ведь Филипп самонадеянно сам ко мне в руки пришел. «Конечно, проковырять его щиты то еще задачкой будет. Но у меня есть ракеты. Тыц, все же это ученый. И, конечно, им плевать на то, что я тут могу покончить с тем, кто на меня смертельно зол. А еще они-то могут долететь до джампера и отозвать контракт, потребовав назад свои деньги. За время полета кто-то досогласится возить их. Там хороших кораблей будет много. Хрен с ним, с Филиппом. Одним врагом больше, одним меньше. Пусть пока живет. Не стоит он того, чтобы портить отношения с клиентом, при них сводя счеты». Я поднял руки от джойстиков и развалился на кресле. В спину нам продолжали лететь снаряды. Ракеты нас почти догнали, но Банши ушел в новый прыжок раньше. Вот и все. Выдыхайте. Он все еще может прыгнуть за нами, недовольно напомнил Тимур. Может, но не станет, поскольку шансов догнать нет. Он увидел, что я в состоянии отбиться, лишился множества дронов. А еще один прыжок в режиме форсажа доведет РСТ до опасного состояния. Уж не говоря о том, что у нас прыжок дальше. Филипп отсюда за один не дотянет. Ученый, наконец, отошел от боя, голова заработала, и он кивнул. «Шарт, не стоит рисковать». «Да какой уж тут риск? Ну, как хотите. А ведь я так хорошо их расстреливал. Правда, ощущаю себя неуклюжим без пятого маневрового». «Себя?» — переспросил Тимур. «Ах, да. Ой, нейросетью к кораблю подключился», — пояснил шериф. «Цена выстрела рельсы очень высока. Нужно бить наверняка, и он целился сам, да и управлял. Навык не растерял». «За себя волнуйся. Это ты его пропить пытаешься так рьяно. Словно от этого твоя жизнь зависит. А я только совершенствуюсь». «Так что с нейроинтерфейсом?» — чуть раздраженно уточнил Тимур. «А, эффект слияния. Начинаешь ассоциировать корабль с собой. Это мои орудия, двигатели, щиты, глаза. Впрочем, для пилотов это нормально. И без нейроинтерфейса, просто у меня полноценный эффект погружения. Все в порядке, я не сойду с ума, даже не используя ограничителей». «Опасная технология», — заметила София. «Ну, МОГ-резонанс как раз имела фишку в активном использовании технологии слияния. Любая техника начинает действовать на пределе эффективности. Я получаю контроль, который мог бы быть только у Искина». Ученые согласились и, видимо, удалились изучать доступную в сети информацию. Впрочем, удачи им найти причины расформирования подразделения, и я их рассказывать не стану. «Так что за дерьмо у тебя, импульсник?» — уточнил шериф. «Модель же...» «Старая, полугражданская». Я пожал плечами. «Ну, да. Когда я гасил пирата во время той заварушки с Филиппом, мне сломали старый. А при починке и модификации кредов не хватило. Я потом снял себе с обломков одного пирата подходящий. Что-то я проголодался. Раз уж все хотят поговорить, можем обсудить это за обедом». Не хотел оставлять их сейчас одних думать над ситуацией. Раз уже все распаковались и готовы месяцы торчать на Больши, то стоит познакомиться. Особенно если пассажиры охотно идут на контакт, а не сидят в своем углу с позицией «ты извозчик, мы клиенты». У меня вообще-то тоже к ним полно вопросов, вплоть до того, почему им не выделило корабль правительства их сектора. Ну или как раз выделило, но подбор оказался скверным. Мы сели в кают-компании, где разогрели полуфабрикатные блюда. «Шарт, я там заметил, у тебя какие рельсы?» — продолжил Бен, поглаживая бороду. Больно легко они пробивали далеко не самых дерьмовых дронов. «Масс-драйвер, новейший». Он закашлялся и выпучил глаза. «Все же в системе все видно, и так узнают». «Это хорошо или плохо?» — спросила София у здоровяка. «Они лучшие рейлоганы делают. Одна из компаний в концерне «Солнечный капитан» и все остальные, кто делают магнитное оружие. Подражатели. Даже корпы из Федерации Ориона и Альянса в основном следуют за ними. Эти две пушки стоят минимум как треть всего остального корабля». «Ого!» — удивился Тимур. «Шарт, не наше дело, но если у тебя были проблемы с деньгами, то почему было не продать одно из этих орудий?» «Их крайне трудно достать. Слишком большая потеря», — пожал я плечами, не желая отвечать. «И чтоб тебе, шериф, заткнись!» Моего взгляда Громила то ли не заметил, то ли проигнорировал. «Он не мог их продать официалам. Колись, Шарт, где ты их спер?» «Я их не крал». «Да брось ты, никто тебя не сдаст. Вы же не станете?» Он широкой улыбкой уставился на ученых, пока я всерьез раздумывал, не выкинуть ли его из шлюза. «Не станем. Но нам интересно», — согласился Тимур, изучая меня. «И правда». Странный дисбаланс вооружений. Очень плохое орудие и слишком хорошее, но крайне специфичное. Слышал, из тяжелых рельс стреляют только профи. «А я кто, по-вашему?» — пожал я плечами. «Какое вам дело, где я добыл вооружение?» «Ну, вообще-то мы летим с ВКС за 7000 световых лет от Земли. Хотелось бы знать все о корабле и его истории». Ученый прямо напирал. Прошлые знакомые мне были трусоватыми. Этот же не стесняется задавать вопросы в лоб, сидя на борту. То есть или очень смелый, или ощущает себя достаточно уверенно. Надо будет за ними внимательно следить. «И про долг не забываем», — покивал шериф и тут же встретил мой взгляд. «Шарт! Хочешь своими глазами на космос посмотреть? Не через камеры. А у тебя есть смотровая площадка?» «Нет, но у меня есть способ оперативно ее организовать. Предлагаешь выйти из прыжка и отдохнуть в тишине?» Он продолжал широко ухмыляться. Я и забыл, какая он заноза. «Ладно, ничего страшного. Еще, правда, посчитают, что я кого-то обнес, и они тут с настоящим преступником летят. Я их не крал. Это найденный трофей». «И как же не новые пушки стали трофеем?» — уточнил Борис. «Кое-кто в астероид вмазался. Был момент, я решил немного руды добыть». «Ты в копалке? Вот тебя жизнь занесла!» — перебил меня шериф. Я вдохнул и выдохнул. «Бен, перебьешь еще раз, и дверь твоей каюты окажется обесточенной и случайно заваренной по периметру». Здоровяк демонстративно закрыл рот рукой. Я покачал головой и все же начал рассказ.